И Каохкан уставился на Баранова черными на выкате глазами. «Я буду крестить только тех, кто попросит», — сердито ответил Александр Андреевич. «И считать жен не буду». Его всегда разбирало зло, когда он вспоминал про поступок усердного миссионера. «Ну, а рабы? Оставишь нам рабов?» — допытывался Каохкан. Этот вопрос был сложнее. Компания запрещала рабовладение. Бывшие кадикские невольники работали на компанейских промыслах и получали жалование. Но Баранов понимал, что индейцы не отдадут без отчаянного сопротивления своих невольников. Колоши были рабовладельцами с давних времен, и от рабов зависело благосостояние индейской семьи. Без рабов не обходился ни один индеец. Они выполняли самые тяжелые и неприятные работы. Хозяин или воевал, или ходил на промысел за морским зверем. Обладание рабами считалось почетным делом, и по количеству рабов судили о знатности и богатстве индейца. Раб никогда не ел вместе со своим господином. Индейцы бросали пищу своим рабам, как собакам. Иногда рабы ничего не ели по 2-3 дня. Рабы не имели своей собственности. Они не могли вступить в брак со свободными и женились только на рабынях. А рабыни могли быть женами рабов и только наложницами своего господина. Дети рабов были рабами. Раб был вещью, которую можно продать, подарить или уничтожить. «Помещики, — думал Баранов, — настоящие помещики-крепостники, но пока пусть будет все как было. Не мне со слабыми силами нарушать стародавние обычаи». «Рабы останутся у прежних хозяев», — перестал колебаться правитель, — «даю слово». «Хорошо», — сказал Баранов, — закивали головами вожди. «Я хочу креститься», — неожиданно попросил скаут Лельт. «Ты окрестишь меня? Я слышал, у чугачей есть твои крестники. Подумай до завтра. Если и завтра ты захочешь стать христианином, я окрещу. Но помни, смыть крест я не могу, даже если ты попросишь об этом». Баранов не очень был склонен к миссионерской деятельности, но в данном случае он усматривал прямую выгоду. «О!» — воскликнул скаут Лельт. «Но я все равно согласен. Смыть крест сможет наш мудрый жрец», — вмешался Каохкан. «Стоит лишь принести хорошую жертву». Переговоры закончились подписанием документа о продаже индейцами острова Ситки русским. Это был второй договор, заключенный с вождями. Особенно покладистым был скаут Лельт. Он горячо уговаривал своих соплеменников продать землю. «Сколько времени наш друг пробудет на острове?» — спросил скаут Лельт. «Мы хотим, чтобы ты был подольше. Еще месяц. Мы не раз увидимся». Индейцы получили орленные серебряные медали как друзья русского государства и с гордостью навесили их на себя. 14 апреля вождь скаут Лельт был крещен в православную веру и наречен Михаилом. 15 апреля колоши уехали домой на своей вместительной лодке, увозя богатые подарки своим женам. Но Баранову не удалось пробыть еще месяц в Архангельской крепости. Его тревожили дела на Кадике. 20 апреля галера «Ольга» была готова к длительному плаванию. Накануне у Баранова и Медведникова состоялась важная беседа. Правитель усердно наставлял нового начальника крепости, как держать себя с индейцами. Обходись, Василий, без крику и грубости, и сколь можно человеколюбивее, вежливее и благосклоннее. И не только ты, но и всем промышленным прикажи так поступать. Ничего не бери у колышей даром, щедро награждай вождей, если они заслужили. Они наши соседи и новые русские подданные».